«Мое имя тебе ни о чем не скажет, черный колдун», — ответил мужчина. «И не пытайся ничего предпринять, все равно у тебя, Гнусиус, ничего не выйдет. Давай перейдем в другую комнату, чтобы не видеть это безобразие, и там спокойно поговорим. Пойдем наверх», — с трудом выдавил старик, переводя дыхание. «В моей комнате нам никто не помешает. Веди», — коротко бросил незнакомец и первым вышел в коридор. Неторопливо поднявшись на второй этаж, Гнусиус направился к своей комнате. Однако, проходя мимо открытого окна, он отпихнул незнакомца, который не ожидал от него такой прыти, и выпрыгнул из него. Едва приземлившись на ноги, колдун помчался к воротам и уже через минуту скрылся за ними. «О, бесовское отродье!» — выкрикнул незнакомец и, с силой ударив посохом о пол, растворился в воздухе. Когда первый луч солнца проник в комнату и коснулся лица Драмируса, старик открыл глаза и, сладко потянувшись, встал с постели. Накинув одежду, он направился на кухню, чтобы утолить голод перед встречей с Лесниной. Едва он успел сесть за стол, как дверь открылась, и на пороге возник Громус, маг огня. «Доброе утро! Как спалось?» — поинтересовался он, проходя и занимая место за столом. «Как там наш гость из другого мира?» — в свою очередь спросил Драмирус, подняв взгляд на Громуса. «Он заметил меня, когда я...» — начал было маг огня, но старик перебил его. «Я так и думал», — произнес он, беря со стола бокал с вином. «Присаживайся, сейчас мы позавтракаем и займемся делами. Я отправлюсь в один дом, где у меня назначена встреча с лесной феей, а ты, что еще за фея?» — перебил его мужчина, убирая с лица белоснежные волосы. «Не перебивай», — бросил Драмирус, подняв строгий взгляд на мага. «Когда закончишь с едой, возвращайся к таверне и проследи за нашим другом. Но на этот раз постарайся, чтобы он тебя не заметил». «Хорошо», — передернул плечами мужчина, вновь убирая непослушные локоны с лица. «Если он покинет таверну, следуй за ним и узнай, куда он пойдет и что будет делать». После обильной трапезы, включавшей в себя аппетитную жареную утку, приправленную пикантным пряным соусом, и бокал красного немного терпкого вина, Драмирус с чувством глубокого удовлетворения поднялся из-за стола. Бросив взгляд на Громуса, который с явным наслаждением поглощал утиное крылышко, старик, молча, покинул помещение. Оказавшись на свежем воздухе, он с наслаждением вдохнул утреннюю прохладу, ощущая ее бодрящий аромат, и направился на встречу с Лесниной. Уже почти подойдя к двухэтажному деревянному дому, Драмирус внезапно остановился, увидев выходящего из ворот высокого черноволосого мужчину. Чтобы не привлекать внимание Иоксаля, мага земли, Драмирус отвел взгляд и стал наблюдать за полной женщиной, которая спорила с молочником. Когда же он вновь посмотрел вперед, улица была пуста, и Аксаль исчез. Не раздумывая, Драмирус перешел на другую сторону и скрылся за воротами. Поднявшись на крыльцо, Драмирус обнаружил, что дверь слегка приоткрыта. Не став тратить время на стук, он сразу же вошел внутрь. «Есть ли кто-нибудь в доме?» — спросил старик, оглядывая пустую прихожую, но ответа не последовало. После нескольких минут томительного ожидания, Драмирус, наконец-то, решился приблизиться к лестнице. Старик точно знал, где находится комната Лесниной, и сразу решил подняться к ней. Но едва он сделал шаг, как что-то с силой ударило его по голове. В глазах мага потемнело и, потеряв сознание, Драмирус без чувств рухнул на пол. И едва его тело соприкоснулось с полом, как над стариком, словно покров, опустилась тень, а через мгновение уже все исчезло. Там, где еще недавно лежал без сознания Драмирус, уже ничего не было. Как только тело старика коснулось земли, над ним, словно покров, опустилась тень, и в следующее мгновение все исчезло. От Драмируса, который только что был без сознания, не осталось и следа. Глава 7. Спустя 3 часа, проведенных на городских улицах, Амос вернулся в таверну, но сначала проверил, нет ли поблизости стражников. Сегодня он отчетливо помнил, как превратился в оборотня и убил незнакомого мужчину. Но он сам виноват в этом, не нужно было проявлять агрессивность. А когда Амос убегал после того, как совершил убийство, то услышал истошный крик какой-то женщины. Видимо, она была свидетелем его действий. Выглянув из-за угла, Амос не заметил никого подозрительного и без опаски вошел в таверну. Но прежде чем он успел подняться к себе в комнату, его окликнул хозяин. «Амос, обед уже готов. Если хочешь, я могу принести его прямо к тебе в комнату». Обернувшись на голос, Амос увидел хозяина таверны, который стоял в дверях кухни. «Буду, вам, очень признателен», — ответил Амос. «Пожалуйста, попросите кого-нибудь принести мой обед в комнату. Я сам все исполню, мне это доставит истинное удовольствие», — произнес седой старик, выглядевший на 60 лет. «В таком случае, будьте любезны, подайте обед через несколько минут», — бросил жилец и, отвернувшись, начал подниматься на второй этаж. Как и ожидалось, спустя несколько минут в дверь постучали. «Кто там?» — спросил Амос. «Это я», — раздался из-за двери голос хозяина таверны. «Войдите», — произнес Амос, отходя от окна. Дверь отворилась, и на пороге появился хозяин таверны с подносом, на котором были искусно приготовленные блюда. «Пожалуйста, поставьте обед на стол», — произнес Амос, пристально глядя на хозяина. «Могу ли я вам задать вопрос?» — спросил старик, опуская поднос на стол и обращаясь к своему жильцу. «Я вас слушаю. Вы случайно не видели, что произошло на улице?» — поинтересовался хозяин, устремив свой взгляд на жильца. «Когда?» — насторожился Амос, предчувствуя что-то недоброе. «После того, как вы ушли на прогулку, на улице произошло ужасное преступление. Кто-то лишил жизни мужчину. Я как раз выходил и услышал крик женщины, а когда приблизился, то чуть не потерял сознание от увиденной картины. Тело мужчины было разорвано, словно его драли волки». «Нет», — бросил Амос, усаживаясь за стол. «Кхе-кхе», — кашлянул хозяин, напоминая о своем присутствии. «Вы что-то еще хотели спросить?» — поднял глаза на старика Амос. «Мне тут сказали, что вы лекарь. Это правда?» — поинтересовался старик, не спуская глаз с жильца. «Кто вам это сказал?» — сделал удивленное лицо Амос. «Мой старый приятель, Гнусиус», — ответил хозяин. «Когда он устраивал вас в моей таверне, то упомянул, что вы по дороге осмотрели девочку». «Да, было такое дело», — ответил Амос. «У вас что-то болит?» «Нет, со мной все в порядке, слава богу, но вот моя жена захворала и уже 2 дня не поднимается с постели». «Что с ней?» «Никто этого не знает», — ответил старик. «Я приглашал нашего местного лекаря, но он ничего не нашел. После обеда я зайду к ней и посмотрю», — произнес жилец и приступил к трапезе. Отвесив поклон, старик покинул комнату жильца, притворив за собой дверь. Завершив трапезу, состоявшую из кусочков кролика в винном соусе, 2 ломтей белого хлеба и запив все это изысканное угощение белым вином, мужчина поднялся из-за стола и в тот же момент услышал какой-то шум за окном. Подойдя к распахнутому окну, на улице стоял теплый солнечный день. Амос увидел, на противоположной стороне улицы, Гнусиуса. Старик, подняв голову, заглядывал в окно, а, увидев парня, замахал ему руками. «Что случилось?» — крикнул старику Амос. «Мне нужно с тобой поговорить, парень!» — закричал в ответ Гнусиус. «Входи!» — бросил старику Амос и отошел от окна. Он помнил, что утром рассказывала ему Леснина, и был готов к любому развитию событий. Через несколько минут в комнату к Амосу стремительно ворвался Гнусиус, не утруждая себя стуком в дверь. Старик тяжело дышал, словно только что пробежал несколько километров, а не поднялся по лестнице всего лишь на 2-й этаж. Он буквально рухнул в кресло, едва переводя дыхание. «Что случилось, Гнусиус? На тебе лица нет», — поинтересовался Амос, внимательно наблюдая за своим гостем. «Меня пытались убить», — выпалил старик. «Кто? Я не знаю этого человека», — ответил Гнусиус, тяжело дыша. «Но это еще не все. Сегодня ночью убили моего брата, Аугуста. И что же ты хочешь от меня, старик?» — спросил Амос, нахмурив брови. «Я хочу, чтобы ты нашел убийцу моего брата», — ответил Гнусиус. «Помоги мне, и я отплачу тебе сполна. Мне ничего не нужно», — сохраняя серьезное выражение лица, Амос покачал головой. «Ты ошибаешься, лекарь-оборотень», — с улыбкой произнес старик. «Не удивляйся, я знаю, кто ты на самом деле. Как ты назвал меня, черный колдун?» — вопросом на вопрос ответил Амос. «Ну и кто же тебе такое наплел, парень?» — в свою очередь спросил Гнусиус. «Я не могу тебе этого сказать, но и не надо, потому что это полная ложь», — воскликнул Гнусиус. Поднявшись из-за стола, Амос бесшумно приблизился к двери и резко распахнул ее. За дверью находился, приложив ухо к дверному проему, чтобы подслушать разговор Гнусиуса с постояльцем, хозяин таверны. Не удержавшись на ногах, он ввалился в комнату и рухнул на пол. «Поднимайся», — бросил старику Гнусиус, взглянув на хозяина таверны. Поднявшись, старик искоса взглянул на жильца, стоявшего у двери, и, пройдя к столу, опустился на стул. «Ну и что ты успел подслушать, Улик?» — обратился к хозяину таверны Гнусиус, переводя взгляд Самоса на старика. «Я не такой уж и глупый, как ты себе представляешь, Архимаг», — заговорил Улик. «Кто?» — Амос уставился на хозяина таверны, совершенно ничего не понимая. «Разве ты не знаешь, кто такой Гнусиус?» — выпалил хозяин таверны, взглянув на жильца. «Нет», — ответил Амос, закрывая дверь. «Улик», — Гнусиус поднялся с кресла и взглянул на хозяина таверны. «За твой длинный язык ты когда-нибудь поплатишься своей седой головой». И только Гнусиус поднялся, как у него в руке возник посох, на вершине которого горел огненно-желтый камень. «Да, Амос, я Архимаг», — бросил старик взгляд на мужчину. «Извини, что сразу не все тебе рассказал, у меня была для этого своя причина. Что у вас здесь происходит?» — поинтересовался Амос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ничего», — ответил Гнусиус, взглянув на Амоса. «Как ничего?» — выкрикнул Амос. «Сегодня ночью, когда я выглянул в окно, полюбоваться ночным городом, на противоположной стороне улицы, стоял какой-то мужчина с посохом и смотрел, какого цвета был камень на посохе», — перебил его Гнусиус. «Ярко-красного цвета», — ответил Амос и, пройдя от двери, опустился на стул, который стоял возле стола. «Это маг огня, Громус», — воскликнул Архимаг. «И что же ему было угодно от тебя, лекарь-оборотень?» «Не знаю», — ответил Амос. «Когда я попытался обратиться к нему, он просто взял и...» «Зато я знаю», — перебил его Улик. «Поведай», — взглянул на хозяина таверны Гнусиус. «Сегодня утром мой жилец, хозяин таверны, указал на Амоса, убил на улице мужчину, а перед этим он разговаривал с какой-то старухой. Это правда, что говорит мой брат», — обратился Гнусиус к Амосу. «Кто?» — взглянул на Гнусиуса Амос. «Улик, мой младший брат», — ответил Архимаг, подморгнув старику. «А Август, средний, у которого я остановился на постой, вот его и убили сегодня ночью». «Отвечай, это правда, что сейчас сказал Улик?» — потребовал Архимаг, строго взглянув на Амоса. «Да», — ответил Амос, подняв глаза на Гнусиуса. «Кто был этот мужчина?» Подойдя к столу, Гнусиус присел рядом с братом. «Как я уже говорил вашему брату, начал Амос, я не знаком с этим человеком, а старуха, это ваша внучка. У меня нет и никогда не было внучки», — выкрикнул Гнусиус. «Это может подтвердить Улик, если ты не веришь моим словам, лекарь-оборотень». «Хорошо», — произнес Амос. «Тогда почему она хочет, чтобы я убил тебя?» — обратился он к Гнусиусу. «Кто?» — удивленно спросил Улик. «Леснина», — ответил Амос и поднялся. «Может быть, выпьем вина, а то наш разговор как-то не клеится». «Улик», — обратился Гнусиус к брату, — «принеси нам вина, только не то пойло, которым ты подчуешь своих постояльцев, а хорошего из погреба». Поднявшись, хозяин таверны вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. «Так ты берешься за дело или нет?» — поинтересовался старик, взглянув на Амоса. «За какое дело?» — сделал удивленным лица Амос, словно забыл, о чем его просил Гнусиус. «Найти убийцу моего среднего брата», — продолжил Гнусиус. «Если ты найдешь его, я помогу тебе вернуться в твой родной мир». «Договорились», — ответил Амос. «Только я не знаю, с чего начать. Походи по городу, может быть, услышишь какой-нибудь разговор от горожан, они любят посплетничать». «Могу ли я прежде взглянуть на тело Августа?» — поинтересовался Амос, бросив взгляд на старика. «С какой целью?» — изумился Гнусиус. Прежде чем Амос успел ответить, дверь распахнулась, и на пороге возник Улик. «А где же вино?» — спросил Гнусиус, взирая на брата с вопрошающим видом. «Там, начал был Улик, но внезапно потерял сознание и повалился на пол». Амос стремительно подбежал к Улику, проверил его пульс и, удостоверившись, что с ним все в порядке, поднял его на руки и уложил на кровать. «Что с ним?» — спросил Гнусиус, не поднимаясь со своего места. «Ничего серьезного, просто подскочило давление», — ответил Амос. «А что он там бормотал?» — вновь осведомился Архимаг. «Я не разобрал. Оставайся здесь, а я пойду и взгляну, что там произошло». Поднялся из-за стола старик и покинул комнату. Глава 8. Проведя несколько томительных часов, наблюдая за таверной, Громус вернулся домой и, подойдя к комнате Драмируса, постучался в дверь. Подождав несколько секунд, так и не дождавшись ответа, маг огня постучал громче, подумав, что старик отдыхает и не слышит стука. Но, как и в первый раз, дверь Громусу не открыли. «Ну что ж, пойду обедать, а затем, если Драмирус не появится, попробую снова достучаться до него», — размышлял Громус, спускаясь на первый этаж, где в их доме располагалась кухня. «Как прошла ваша прогулка, «Хозяин?» — спросил слуга, завидев Громуса. «Обед уже готов, будем накрывать на стол. Краус, ты случайно не видел, вернулся ли Драмирус домой?» — поинтересовался маг услуги. Старик, занимаясь сервировкой стола, ответил. «Драмирус еще не появлялся. После сытного обеда, состоящего из миски наваристой похлебки с кусочками мяса и парой ломтиков белого хлеба, Громус встал из-за стола. «Благодарю за прекрасный обед, Краус. Как только появится Драмирус, пусть сразу же придет в мою комнату», — произнес маг, устремив взгляд на старика. «Хорошо», — ответил слуга, склонив свою седую голову в почтительном поклоне. «Принеси мне вина в комнату». Уже выходя за порог, бросил Громус. «Только достань белого вина из подвала. Через минуту я все принесу, хозяин», — не поднимая головы, произнес Краус. «Сколько раз я просил тебя, Краус, не называть меня хозяином?» Резко обернулся маг, бросив строгий взгляд на старика. «Ты брат моего отца, а не слуга. Если это повторится еще раз, я отошлю тебя обратно в деревню». Громус начал было возражать старик, но племянника уже не было в дверях. Спустя несколько минут в дверь комнаты Громуса постучали. «Входи, Краус!» Обернувшись к двери, крикнул маг. Но вместо старика в комнату вошел Иоксаль, неся поднос с графином вина и двумя хрустальными бокалами. «Прошу прощения за неожиданное вторжение в твои покои, Громус», — произнес черноволосый мужчина. «Мне нужно с тобой поговорить. Проходи, если ты решил посетить мою скромную обитель», — жестом руки указывая на кресло, пригласил мага земли Громус. Пройдя и поставив поднос на стол, Иоксаль сел в кресло. Бросив взгляд на Громуса, он заговорил. «Может быть, угостишь вином или мы? Я тебя не приглашал, Иоксаль», продолжая стоять у окна, произнес Громус. «Говори, что тебе нужно. Давайте же забудем о наших разногласиях, дорогой друг», произнес Иоксаль, стараясь сохранять спокойствие. «И обсудим все без лишних эмоций. Мы никогда не были друзьями», резко возразил Громус, пристально глядя на собеседника. «И, боюсь, никогда ими не станем. Мне очень жаль, но я полагал, что ты уже предал забвению тот курьезный эпизод», начал маг земли, бросив взгляд на графин с вином. «Если ты пришел, чтобы поговорить об этом, то напрасно». Подойдя к столу, Громус налил себе в бокал вина. «Если тебе больше нечего мне сказать, прошу, покинь мой дом, Громус, но ведь мы же когда-то были друзьями». «Вот именно, что были. Все, разговор окончен. Или мне пригласить Драмируса?» «Ты не сможешь этого сделать», — с ехидной улыбкой на лице произнес Иоксаль. «Почему?» Резко отдернув руку от бокала с белым вином, которое он собирался поднести ко рту, Громус пристально посмотрел на гостя. «Его нет в своей комнате. Откуда ты это знаешь?» — поинтересовался хозяин дома. «Я видел его входящим в дом к Августу», — ответил Иоксаль и, поднявшись, подошел к столу. Налив себе вина, он продолжил. «И я могу с уверенностью тебе сообщить, что он не покидал этого дома. Я надеюсь, ты не обманываешь меня», поднимая бокал с вином, спросил Громус. «Зачем мне это делать?» Делая несколько глотков, произнес Иоксаль. «У тебя превосходное вино, Громус». «Благодарю». Сделав несколько глотков вина, Громус расположился в кресле и, устремив взгляд на Иоксала, осведомился. «Итак, с какой целью ты посетил мой дом?» «Полагаю, не только для того, чтобы воздать должное моему вину». «Ты прав», — ответил Иоксаль. «Присядь и поведай мне», — продолжил Громус, жестом приглашая гостя занять место напротив. Иоксаль, присев, сделал глоток вина и начал свой рассказ. «Тебе известно, что Гледман был убит?» «Да», — ответил хозяин дома, — «об этом говорит весь город». «Из его дома была похищена книга», — продолжил Иоксаль. «Мне даже известно, кто это сделал», — произнес Громус, пристально глядя на гостя. «И кто же?» «Книгу взял Драмирус», — ответил Громус. «Но спешу пояснить, что он не убивал черного колдуна». «Откуда у тебя такие сведения?» — поинтересовался Иоксал. «Он сам мне это рассказал», — ответил Громус и пригубил вино из своего бокала. «Тогда кто же убил колдуна?» — спросил маг земли, держа в руке бокал и не притрагиваясь к вину. «Драмирус этого не знает», — заговорил Громус. «А если и знает, то мне об этом не сказал». Иоксаль, поднявшись и подходя к окну, задал он вопрос магу: «Зачем тебе эта книга? А зачем она понадобилась старику?» Вопросом на вопрос ответил Иоксаль. «Драмирусу книга не нужна. Тогда зачем он ее забрал, чтобы передать ее?» Но Громус не успел договорить, дверь распахнулась, и в комнату вошел Краус. «Хозяин», — заговорил слуга, К вам пожаловал какой-то старик. Ты знаешь его имя?» Бросил взгляд на Крауса Громус. «Нет, он не представился. Зови». Но не успел Краус обернуться, чтобы выйти из комнаты и пригласить гостя, на пороге появился старик и, отодвинув слугу в сторонку, прошел и уселся в свободное кресло, где до этого сидел хозяин. Когда в комнату вошел старик, Иоксаль сидел спиной к двери и не видел его. Однако, когда Гнусиус, а это был именно он, занял кресло, маг земли вскочил. «Значит, узнал», — бросил на черноволосого мужчину строгий взгляд Гнусиус. «Иоксаль, ты знаешь этого человека?» — обратился Громус к магу. «Знаю», — опустившись в кресло и уперев взгляд в пол, выдавил из себя Иоксаль. «Громус», — повернулся к хозяину дома старик, — «скажи своему слуге, чтобы он принес нам вина. Только я предпочитаю красное, а не белое, которое у вас в графине». И только Громус открыл рот, чтобы заговорить, архимаг, Иоксаль знал его как черного колдуна, произнес, обращаясь к слуге: «Краус, только принеси вино из подвала, а не то, что у тебя в комнате». «Откуда?» — опешил слуга, захлопав глазами. «У тебя это написано на лице». «Все, ступай», — произнес Гнусиус и повернулся к хозяину дома, который так и стоял с открытым ртом. Взглянув на дядю, который не знал, что ему делать, Громус произнес: «Краус, принеси вина и скажи на кухне, чтобы готовили обед». Окинув взглядом гостей, он добавил: «На троих». Слуга, почтительно склонив голову, покинул комнату и направился на кухню. Там он отдал указание повару и спустился в погреб, чтобы достать бутылку превосходного красного немного терпкого вина, которое хозяин хранил для особых гостей, не так часто бывавших в его доме. Когда Гнусиус не вернулся в комнату, Амос, удостоверившись, что Улик пребывает в глубоком сне и его ничто не тревожит, покинул помещение. Окинув взглядом коридор таверны и не заметив ничего подозрительного, Амос спустился по лестнице и вышел на улицу, но и там его ждало разочарование. Старика и след простыл. Ну и куда же он мог подеваться? Задумался Амос и, вспомнив о просьбе Гнусиуса, решил навестить дом его среднего брата Аугуста. Однако, сделав несколько шагов по улице, он остановился, осознав, что не знает адреса дома Аугуста. «Вот незадача», — вслух произнес Амос. «И что же теперь делать? Поберегись!» Услышал Амос за спиной истошный мужской крик, а только потом топот приближающих конских копыт. Резко обернувшись, он увидел стремительно приближающуюся повозку, которую тянул мощный вороный конь. Не раздумывая ни секунды, Амос проворно отпрыгнул в сторону, и повозка, не причинив ему ни малейшего вреда, пронеслась мимо. Однако на этом история не завершилась. Лишь повозка свернула на соседнюю улицу, как мужчина услышал надрывный женский голос. Сорвавшись с места, Амос стремительно бросился в ту сторону, откуда доносился крик, и, лишь повернув, узрел ребенка, лежащего на каменной мостовой, и женщину, склонившуюся над ним. Подбежав, мужчина увидел мальчика, лежащего в луже собственной крови, на вид которому было не более 7 лет. Женщина, вся перепачканная кровью, склонилась над ребенком и, не видя ничего перед собой из-за слез, громко рыдала. «Что произошло?» — обратился Амос к женщине, тронув ее за плечо. Не поднимая головы, она, всхлипывая, с трудом произнесла: «Лошадь сбила моего сына. Позвольте мне осмотреть мальчика», — попросил Амос. «Что?» — оторвав взгляд от окровавленного ребенка, женщина подняла глаза и увидела мужчину. «Я лекарь», — воскликнул Амос, выводя женщину из ступора. «Позвольте мне осмотреть вашего мальчика». Амос, склонившись над мальчиком, у которого была рассечена голова, осторожно поднял его маленькую ручонку, чтобы нащупать пульс. Однако тут же его внимание привлекла торчащая кость, рука ребенка была сломана. Подняв глаза, Амос обратился к рыдающей женщине. «Ребенка нужно перенести в дом. Вы живете далеко?» «Что?» – переспросила женщина, утирая слезы и еще не до конца осознавая происходящее. «Где находится ваш дом?» – повысил голос Амос. «Ребенка нужно унести с улицы. Вот наш дом», – выдавила сквозь сжатые зубы женщина, указывая окровавленной рукой, и, увидев кровь, вновь залилась слезами. Амос, подняв с колен сначала женщину, а затем мальчика, в котором еще теплилась жизнь, скомандовал: «Ведите». Бросил Амос и направился за женщиной, неся на руках окровавленное тело ребенка. Опустив мальчика на скамью, Амос обратился к матери ребенка: «Не будете ли вы столь любезны указать мне, где можно омыть руки?» «Следуйте за мной», — произнесла женщина и провела лекаря на кухню. Омыв руки в тазу с теплой водой, Амос вернулся к мальчику и приступил к более тщательному осмотру. У ребенка, помимо сломанной руки и царапин на лице, иных повреждений не обнаружилось. «Будьте так любезны, принесите две небольшие дощечки, теплую воду и чистую тряпицу», — обратился лекарь к женщине, стоявшей в дверях. После того, как Амос обработал раны на лице мальчика и сложил раздробленные кости, он наложил на руку ребенка деревянные дощечки и плотно перевязал их куском ткани. Отступив от ребенка, Амос обратился к женщине. «Если у мальчика, когда он начнется, поднимется жар, немедленно пошлите за мной. Я остановился в таверне Улика. Завтра я еще навещу вас, а сейчас мне пора идти». С этими словами Амос покинул жилище и направился в таверну. Глава 9. Едва лишь за слугой затворилась дверь, Гнусиус обвел взглядом магов и вопросил: «А теперь поведайте мне, с какой целью вы ищете книгу?» «Вы заблуждаетесь», — отступив от окна, произнес Громус, — «никто из нас не ищет книгу. Да и зачем ее искать, когда нам ведомо, где она пребывает в данный момент?» «Так поведай мне, Громус, где же этот древний фолиант?» — поднял глаза на мага старик. «К чему вам это?» — переглянувшись с Иоксалем, вопросил хозяин дома. «Это книга, ключ», — тихим голосом ответил Гнусиус. «К чему?» — в один голос поинтересовались черноволосые и светловолосые мужчины, пристально глядя на старика. «Ключ к бессмертию», — произнес архимаг, бросив взгляд на дверь. «В таком случае, если Драмирус был осведомлен об этом, то зачем он передал ее тому, кто прибыл к нам из другого мира?» — поинтересовался Громус, обращаясь к старику. «Ты уверен в этом?» — вопросом на вопрос ответил Гнусиус. «Да, он сам мне об этом сообщил». Подойдя к столу, Громус присел на стул. «Любопытно, весьма любопытно», — протянул старик. «Разве ты, Гнусиус, этого не знал?» — опередив Громуса с вопросом, Иоксаль пристально глядя на старика. «Кто?» — вскочил на ноги Громус, опрокидывая стул. «Да», — улыбнулся старик. «Я архимаг Гнусиус, маг огня. Разве тебе не известно, кто я?» «Известно», — буркнул Громус. «Но я не знал, что вы в городе. Да и в лицо я вас, архимаг, никогда не видел. Кто это?» Теперь пришла очередь удивляться Иоксалю. «Позволь представить тебе, Иоксаль», — поднимая стул и вновь усаживаясь за стол, произнес Громус. «Перед тобой архимаг всей Вальгории». Стук в дверь, как гром среди ясного неба, нарушил безмолвную тишину, воцарившуюся после слов Громуса о том, кем в действительности является Гнусиус. Вздрогнув, выходя из ступора, Громус выкрикнул в сторону двери: «Кто там еще?» Дверь открылась, и на пороге появился Краус с подносом, на котором возвышалась бутылка красного вина и три чистых хрустальных бокала. «Что тебе понадобилось, Краус?» — словно забыв о своей просьбе, поинтересовался хозяин дома. «Вы просили, чтобы я вам принес вина». Топчась на месте и не переступая, без разрешения хозяина, порог, произнес Краус. «И еще, обед будет готов через несколько минут. Вы спуститесь вниз или его принести сюда?» «Поставь поднос на стол», — бросил Громус слуге, — «и можешь идти». Переступив порог, Краус подошел к столу и опустил на него поднос. И только он хотел распечатать бутылку, Громус остановил его жестом руки. «Ступай в свою комнату, я сделаю это сам». Склонив в почтительном поклоне голову, слуга, пятясь, покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Подняв бутылку, проводя слугу взглядом до двери, Громус стал аккуратно откупоривать пробку, но только он приступил к этому занятию, как поднялся из-за стола Гнусиус. Взглянув на так непохожих друг на друга мужчин, архимаг заговорил: «Извините, мне пора. А вы оставайтесь, вино превосходно. И еще одна просьба, Громус, передай Драмирусу, это старик обратился к хозяину, что мне нужно с ним встретиться. Я буду ждать его в доме своего брата Аугуста». «Никак не получится», — отставляя бутылку, произнес Громус, подняв глаза на архимага. «Это почему?» — поинтересовался Гнусиус, насторожившись. «Драмирус бесследно исчез», — ответил Громус, почти выкрикнув эти три слова. «Как исчез?» Удивление сменило настороженность в голосе Гнусиуса. «Иоксаль видел, как Драмирус входил в дом вашего брата», — произнес Громус, бросив взгляд на мага земли. «Но обратно он не выходил. Когда это произошло?» — перевел свой взгляд Гнусиус с Громуса на Иоксаля. «После того, как вы так внезапно и искусно покинули этот дом, выпрыгнув в окно», — ответил черноволосый мужчина. «Выйдя на улицу, после вашего, не стоит об этом вспоминать», — перебил Иоксаля Гнусиус. «Хорошо, так вот, после того, как я покинул этот дом и вышел на улицу, то направился в трактир, чтобы перекусить», — продолжил свой рассказ маг земли. Перейдя улицу, я остановился и краем глаза заметил, как Драмирус входит в дом вашего брата. Что было дальше? Не спуская глаз с Иоксаля, задал вопрос Гнусиус. Я подождал 30 минут, надеясь вновь увидеть старика. Вы ведь покинули дом, а больше в нем никого не было. Возвращаться в дом я не стал, а просто ушел. Дом действительно на то время был пуст, вымолвил Гнусиус. Но, что, но? В один голос поинтересовались мужчины, устремив свои взгляды на архимага. Кто-то, до вашего появления в доме, продолжил Гнусиус, бросив взгляд на Иоксаля, убил моего брата. Я нашел Аугуста на кухне. В глазах у него стоял такой ужас, словно он перед смертью увидел дьявола. Это сделал не я, выкрикнул маг земли, вскочив на ноги. Зачем мне убивать этого старика? Откуда ты знаешь, Иоксаль, что Аугуст старик, а не? Хватит спорить, кто здесь прав, а кто виноват, окриком остановил своих гостей Громус. Нужно искать убийцу, а не валить все с больной головы на здоровую. А при чем здесь головы? Захлопал глазами Иоксаль, абсолютно ничего не поняв из сказанного Громусом. Лучше давайте думать, кому это нужно и кто от всего этого выиграет. Вы посидите здесь и хорошенько подумайте, а я оставлю вас наедине с превосходной бутылкой красного вина. Бросил старик и, развернувшись, направился к двери, чтобы покинуть комнату, а впоследствии дом Громуса. Но, не дойдя до двери пару шагов, архимаг исчез, словно растворился в воздухе. Поняв, что ее замысел не удался, и вторая попытка покушения на незнакомца не увенчалась успехом, Леснина решила прибегнуть к своему излюбленному оружию – хитрости. После того, как Гнусиус запер ее в комнате и удалился, она выждала около получаса, а затем облачилась в старое, поношенное платье и покинула дом Аугуста через окно. Ее не беспокоило, что кто-то мог ее заметить, поскольку дом был окружен садом, и с улицы окна не просматривались. Леснина не рискнула подойти к воротам, опасаясь, что ее заметит брат Гнусиуса. Она еще не знала, что в тот момент он уже был мертв. Вместо этого она прошла через сад и перелезла через забор. И только она успела это сделать, как ее внимание привлекло появление старика, который приближался к воротам. Он быстро осмотрелся по сторонам, словно опасаясь чего-то, и проскользнул внутрь, направляясь к дому. Леснина не имела ни малейшего представления, кто этот человек, и никогда прежде его не видела. «Быть может, это знакомый Августа», — размышляла она, удаляясь от дома, и не заметила, как оказалась перед трактиром. Постояв некоторое время у входа, осознавая, что хозяин вряд ли пустит внутрь маленькую девочку, Леснина свернула за угол и приняла облик старухи. «Так-то оно будет лучше», — произнесла она вслух и направилась к дверям трактира. Ей нужно было тщательно продумать, как попасть в комнату Амоса и найти там заветную книгу. Леснина еще там, на дороге, почувствовала, когда Гнусиус подобрал его, вышедшим из леса, что книга у этого мужчины. Однако сразу же похитить древний фолиант ей не удалось, поскольку лекарь бдительно охранял свой мешок. Войдя в трактир, старуха уселась за столик в дальний полутемный угол и заказала себе кружку светлого пива. «Больше ничего не нужно?» Ставя перед старой женщиной кружку, поинтересовался хозяин трактира, невысокий, полный, как пивная бочка, мужчина в грязном, заляпанном пятнами жира фартуке. «Нет», – прошамкала старуха, словно беззубым ртом. «Если понадобится, я тебя позову». Проводив хозяина трактира пристальным взором, словно оценивая его, словно вещь на базаре, Леснина подняла кружку и сделала два небольших глотка светлого пива, но тут же выплюнула его. Пиво было кислым, словно моча старой кобылы, да и разбавлено водой. Отставив кружку в сторону и вытерев рукой рот, старуха, найдя взглядом хозяина трактира, окликнула его. «Что ты мне принес, жирный боров?» Указала морщинистой рукой Леснина на кружку с пивом. «Забери сейчас же это пойло и принеси мне нормального пива». «Что ты сказала, старая клюшка?» Огрызнулся толстяк на женщину. «Если не нравится, то проваливай из моего». Но мужчина не успел закончить свою грубую речь. Старуха подняла руку и, ткнув в живот толстяка пальцем, бросила. «Замолчи, Брунус, и послушай меня. Если ты сейчас же не принесешь мне нормального пива, я сделаю так, что от твоего заведения ничего не останется, а тебя найдут мертвым в сточной канаве. Заруби себе на носу, жирный боров, я». Но старуха не успела закончить свою гневную речь. Дверь в трактир открылась, и в дверном проеме появился Гнусиус. Окинув взглядом зал трактира, он направился к столику и, присев на стул, помахал рукой хозяину, подзывая его к себе. И только Брунус направился к столику Гнусиуса, старуха поднялась и покинула трактир. Уже выходя за дверь, она обернулась и заметила, что старик смотрит в ее сторону. Покинув питейное заведение с интригующим названием «Фокус», Леснина поспешила к северным воротам города, где располагался небольшой сквер с уютными скамейками. После посещения трактира она не смогла найти себе занятие по душе, точнее, ей не удалось придумать, как попасть в квартиру Камасу. Поэтому она решила использовать свободное время с пользой и насладиться свежим лесным воздухом. Оказавшись в сквере, она прошла по вымощенной камнем тропинке и, увидев свободную скамейку, удобно устроилась на ней. Усевшись на скамейку, выкрашенную в темно-зеленый цвет, и откинувшись на спинку, Леснина прикрыла глаза и, наслаждаясь свежим воздухом, погрузилась в размышления. Но и здесь ей не удалось придумать ничего путного. Через несколько мгновений она услышала шаги и чей-то оклик. «Извините, вам плохо?» Открыв глаза, Леснина увидела перед собой девушку, на вид которой было не более 20 лет. «Что?» – переспросила старуха, пристально вглядываясь в лицо незнакомки. «Вам плохо?» – вновь поинтересовалась девушка. Не зная, как ответить, Леснина жестом пригласила девушку присесть рядом с ней на скамью. Присев на край скамьи, девушка на мгновение потеряла из виду старуху, а когда обернулась, то оцепенела от ужаса. Рядом с ней сидел монстр. Вскинув лапу с огромными острыми когтями, монстр вонзил их в грудь девушки и вырвал еще трепещущее сердце. И только когда мертвое окровавленное тело девушки коснулось земли, монстр вскочил со скамьи, держа в лапе сердце, и бросился вглубь сквера, где через несколько мгновений исчез, затерявшись среди деревьев. Глава 10. Войдя в свою комнату, Амос с удивлением обнаружил, что Ульрика там нет. Очевидно, придя в себя, он покинул помещение. Однако жилец не стал проверять это, а подошел к распахнутому окну. Он стоял несколько минут, вслушиваясь в городской шум. Шаги прохожих, стук колес повозок и воркование голубей, устроившихся на чердаках. И только он собрался отойти от окна, как услышал, нет, скорее ощутил, душераздирающий крик о помощи. Выглянув в окно и перевалившись через подоконник, мужчина, в котором в тот момент пробудилось чутье оборотня, понял, что душераздирающий призыв о помощи исходит из городского сквера. Справившись с эмоциями, чтобы не превратиться в зверя, Амос выскочил из комнаты и, стремительно спустившись по лестнице, выбежал на улицу. «Куда бежишь?» — крикнула старуха, которую Амос едва не сбил с ног. Не отвечая и не извиняясь, Амос бросился в сторону сквера, пугая прохожих, попадавшихся ему на пути. Грубиян и невежа, донесся до него возглас старой женщины. Спустя несколько минут Амос уже находился в городском парке. Остановившись и окинув окрестности внимательным взглядом, дабы удостовериться, что его никто не заметил, мужчина совершил прыжок, и в тот же миг вместо человека появился могучий зверь. Сделав глубокий вдох, оборотень устремился по тропинке в направлении, откуда исходили флюиды страха и запах свежей крови. По мере того, как он приближался к скамье, на которой лежало бездыханное тело юной девушки, ему становилось все более очевидно, что здесь произошло и кто был тому виной. Выбежав из-за угла, оборотень резко остановился, увидев в глубине аллеи неясный силуэт, который быстро удалялся. Зверь не успел понять, что это было, существо или человек, потому что силуэт скрылся за деревьями, а вместе с ним исчез и запах страха, который он чувствовал. Сделав несколько шагов в направлении скамьи, оборотень вновь принял свой человеческий облик, и лишь только Амос успел это сделать, как увидел приближающихся по дорожке детей, мальчика лет 10 и двух девочек, которые были немного старше его. «Что это с ней?» – спросил мальчик, указывая на скамью, где лежала девушка. «Пойдем отсюда скорее», – сказала девочка, хватая его за рукав. «Ты что, не видишь, что она мертва?» «Вижу», – нахмурил брови мальчишка, пытаясь высвободиться из рук девочки. «Дяденька», – повернулся он к мужчине, – «нужно сообщить об этом в управу». Подойдя к скамье и устремив взор на бездыханное тело девушки, мужчина, окинув взором детей, произнес: «Вы совершенно правы. Поспешите же и оповестите людей, а я буду ожидать их здесь». После того, как за поворотом скрылись дети, Амос вновь принял облик оборотня и, подняв бездыханное тело девушки, отнес его в густые заросли. Склонившись над телом, он вдохнул аромат, исходивший от него, и тут же перед его взором предстал образ женщины, точнее, старухи, которая, приняв облик чудовища, вырвало из груди девушки сердце. Леснина. Возник в голове зверя-образ старухи. Не дожидаясь возвращения детей, он отнес тело погибшей девушки на скамью и, приняв человеческий облик, отправился по едва заметным следам Леснины. Однако, покинув сквер, Амос утратил ее след, который затерялся среди снующих горожан. Оглядевшись по сторонам и внимательно изучив лица прохожих, так и не обнаружив старуху, он решил прогуляться по улицам города. После того, как старик исчез, Громус и Аксаль еще некоторое время пребывали в оцепенении, созерцая пустоту. И только когда раздался стук в дверь, они вышли из этого состояния. «Кто там?» – спросил Громус, с усилием проталкивая слова сквозь пересохшие горло и устремляя взгляд на дверь. «Хозяин!» – раздался голос Крауса. «Обед готов. Вам подать в кабинет или вы спуститесь в столовую?» «Прикажи», – ответил Громус, не повышая голоса, «чтобы обед принесли сюда. И прихвати еще бутылочку белого вина. Все будет исполнено», – затих голос слуги, удаляясь по коридору. «Что ты думаешь об Архимаге?» – обратился Аксаль к хозяину дома. Не вполне поняв смысл вопроса, Громус переспросил: «О чем это ты?» Как только стало известно, что книга находится в городе, он незамедлительно покинул твой дом, продолжил Аксаль. «Сейчас нам следует сосредоточиться не на этом, а на том, как отыскать Драмируса, и как это нам поможет». И Аксаль перевел взгляд с Громуса на дверь, которая внезапно распахнулась. «Хозяин», — обратился слуга, появившись в проеме двери, — «вас желает видеть некая пожилая женщина. Что ей нужно?» — поинтересовался Громус, взглянув на Крауса. «Она не сообщила мне об этом», — ответил старик, — «лишь намекнула, что это будет интересно для вас». «Хорошо, зови ее», — бросил маг огня. «Обед может и подождать». «И Аксаль», — перевел он взгляд на мага земли, — «как ты думаешь, что понадобилось этой старухе и какую новость она хочет мне сообщить?» «Сейчас мы все выясним», — произнес Аксаль, поднимаясь из-за стола и направляясь к окну. Едва за Краусом затворилась дверь, как она тут же вновь распахнулась, и взору Громуса и Аксаля предстала старуха, опирающаяся на кривую клюку. Не утруждая себя необходимостью получить разрешение, она прошагала к креслу и опустилась в него. «Я внимаю вам, сударыня», — обратился к старой женщине Громус. «Мне нужна книга», — проскрипела старуха беззубым ртом, и этот протяжный звук напомнил Громусу шипение ядовитой змеи. «О какой книге вы говорите?» — сделанным удивлением спросил хозяин дома, уже догадываясь, о чем пойдет речь. Осенив пространство вокруг себя клюкой, старуха изрекла с отчетливостью, присущий лишь истинным ораторам: «Завтра я вновь посещу твой дом, Громус, и если ты не вернешь мне книгу черного колдуна, то я приму меры, которые не оставят тебе иного выбора, кроме как подчиниться. И это также касается тебя, и Аксаль». Поднявшись и вновь осенив пространство вокруг себя клюкой, старуха исчезла, растворившись в воздухе подобно туману, который рассеивается с первыми лучами солнца. Несколько мгновений в комнате царила гробовая тишина, которую прервал Краус, внеся поднос с обедом и новой бутылкой белого вина. После трапезы, состоявшей из искусно приготовленных почек ягненка, тушеных в белом вине, и двух ломтей белого хлеба, запитых тем же вином, Громус поднялся из-за стола и, отойдя, опустился в глубокое кресло. Окинув взглядом комнату и остановив его на Аксале, он спросил: «Ну и что ты обо всем этом думаешь? Нам нужно найти Гнусиуса и все ему рассказать», — ответил Аксаль, поднимаясь и подходя к окну. «Договорились», — бросил Громус, устремив взгляд на мага земли. «Ты отправляйся в таверну, где поселился чужак, и попробуй уговорить его, чтобы он отдал книгу». «А что будешь делать ты?» — перебил Громуса и Аксаль. «Я поищу Архимага, ведь мы знаем, где он остановился, и приведу сюда. А если тот человек не отдаст мне книгу, сделай так, чтобы отдал, или убей», — выкрикнул хозяин дома и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, чтобы ввести себя в транс. Усмехнувшись, Аксаль покинул квартиру, а потом и дом Громуса. Выйдя на улицу, Аксаль вздохнул полной грудью и направился к таверне, где проживал чужак. Погруженный в свои размышления, Амос не заметил, как оказался у стены, которая возвышалась на несколько метров и опоясывала весь город. И только он решил повернуть обратно, как услышал хрип, вырывающийся из разорванного горла. Окинув окрестности пристальным взглядом и не обнаружив ничего подозрительного, Амос решил, что это ему показалось. Но едва он сделал шаг, как хрип повторился. «Кто здесь?» — позвал Амос, прислушавшись, но ответа не последовало. Втянув воздух, Амос, а точнее, зверь, который сидел в нем, почувствовал запах крови, а затем и человеческого страха, исходивший от помещения, где находилась стража городских ворот. Не колеблясь ни мгновения, мужчина стремительно ворвался в сторожку, но уже было слишком поздно, четверо стражника лежали бездыханными, с перерезанными глотками. «Стоп!» – мысленно сам себе задал вопрос Амос. «Тогда чей же храп я слышал?» Подойдя к Вардусу, он сразу же узнал его, как вошел в сторожку. Подойдя, Амос принялся тщательно осматривать его рану, но едва он прикоснулся к стражнику, как Вардус приоткрыл рот и, давясь кровью, прошептал. «Это был он!» «Кто?» – наклонился Амос над стражником, но тот уже ничего не мог сказать. Из перерезанной раны на горле фонтаном хлынула кровь, и стражник испустил дух. Окинув взглядом остальных стражников, Амос понял, что они тоже мертвы, и, не приближаясь к ним, покинул сторожку. Через пару часов Амос, блуждая по лабиринтам улиц и переулкам города, вернулся в таверну и поднялся к себе в комнату. И едва он отворил дверь, как кто-то сильно ударил его по голове. Повалившись на пол, Амос тут же лишился чувств. Глава 11. Войдя в комнату, архимаг обнаружил Амоса, лежащего без чувств на полу. Приблизившись к нему, он склонился и услышал его прерывистое дыхание. Амос был жив, но находился без сознания. Отведя взгляд от Амоса и окинув взглядом комнату, старик заметил, что все в ней было перевернуто вверх дном. Что здесь произошло? Пронеслось в голове Гнусиуса. Не успел он сформулировать вопрос, как дверь открылась, и на пороге появился Яксаль. Увидев Амоса, лежащего на полу, и Гнусиуса рядом с ним, он спросил, «Зачем ты его убил?» Услышав голос за спиной, архимаг резко обернулся и устремил взгляд на черноволосого мага. «Это не моих рук дело», — стал оправдываться Гнусиус. «Когда я вошел, он уже лежал на полу. Что с ним? Он убит?» — спросил Яксалью архимага. «Нет», — ответил старик, — «но здесь кто-то что-то искал, и я знаю, что именно», — воскликнул маг земли, проходя и усаживаясь в кресло. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гнусиус, не отрывая взгляда от Яксаля. «Книга», — ответил маг земли. «Но ведь никто, кроме нас, не знал, что книга находится у этого человека», и тут же продолжил, обводя комнату взглядом. «Ты заблуждаешься», — произнес архимаг, склоняясь над Амосом, чтобы привести его в чувство. «О книге знали еще двое, Громус и Драмирус. Это невозможно», — выкрикнул Яксаль. «Почему?» — поднял глаза на мага старик. «Когда я отправился сюда, Громус оставался у себя в доме, а Драмирус бесследно исчез», — ответил Яксаль. «Вот именно», — произнес Гнусиус. «Драмирус, войдя в дом моего брата Аугуста, больше не появлялся. Возможно, он лишь инсценировал свое исчезновение. Мне трудно в это поверить. К тому же, какой смысл сначала отдавать книгу человеку, а затем снова забирать ее? Яксаль, помоги мне привести Амоса в сознание», — произнес архимаг, продолжая энергично трясти мужчину за плечи. «Кажется, у меня не получается». «Зачем?» — взглянул на старика маг. «Если мы приведем его в чувство, то он подумает, что все это мы сотворили». «Ну и что же ты предлагаешь предпринять в этой ситуации?» — поинтересовался Гнусиус, прекращая трясти Амоса. «Предлагаю оставить все как есть и удалиться. Амос жив, и в ближайшее время он придет в себя». «Согласен», — воскликнул Гнусиус и первым направился к выходу из комнаты. Яксаль, поднявшись с кресла, последовал за архимагом. Покинув таверну, так никого и не встретив на первом этаже, Улик словно испарился, Гнусиус и Яксаль отправились по своим делам. Маг земли поспешил сообщить Громусу о случившемся в таверне, а Гнусиус отправился в дом к Аугусту. Сколько времени Амос находился в бессознательном состоянии, ему никто не мог сказать. Но когда он открыл глаза и поднялся, в душе у него все перевернулось. Все в комнате было перевернуто вверх дном. И тут он почувствовал, что у него раскалывается голова. Пройдя и присев в кресло, Амос стал вспоминать, что с ним произошло, но ничего не мог вспомнить. В голове была каша из разнообразных мыслей. Прикрыв глаза, Амос сделал глубокий вдох, приводя в действие свое обостренное обоняние оборотня. И в тот же миг он ощутил аромат Гнусиуса, но второй запах, витавший в воздухе, был ему незнаком. Передернув плечами, приводя свое обоняние в человеческое состояние, Амос поднялся и, подойдя к кровати, вытащил из-под нее небольшой ящик, который обнаружил, когда сюда заселился. Открыв крышку и не найдя там завернутую в тряпицу книгу, отшвырнул в сторону пустой ящик. Вскочив на ноги, он выскочил из комнаты и столкнулся нос к носу с Уликом. «Где твой брат, Гнусиус?» – проревел Амос, обращаясь к хозяину трактира и прилагая усилия, чтобы не поддаться трансформации в оборотня. «Не могу сказать», – ответил Ульрик, пристально глядя на своего жильца. «После нашей беседы я его больше не видел. Что произошло? Он приходил в мою комнату и но продолжать Амос не стал, боясь проговориться о книге. Оттеснив с пути старика, он устремился к лестнице, но внезапно остановился и, обернувшись, вопросил, где находится дом вашего брата, Аугуста?» «На Цветочной улице», — выдавил из себя Ульрик. «А точнее, Цветочная улица, дом 77», — произнес хозяин таверны. Выскочив на улицу, Амос стремительно направился к центру города, но, преодолев несколько метров, остановился и огляделся по сторонам. Он не имел ни малейшего представления о том, в какой стороне находится нужная ему Цветочная улица. И тут его взгляд упал на мальчишку лет 10. Амос остановил его и спросил: «Подскажи, где здесь у вас Цветочная улица?» «Дядя, ты что, с луны свалился?» — ответил мальчишка, покрутив пальцем у виска. «Что?» — строго взглянул на него Амос. «Ты что, не местный?» «Да», — ответил мужчина. «Понятно», — буркнул мальчишка. «Дашь монетку, тогда покажу». «У меня нет денег», — произнес Амос. «Ты просто скажи, в какой стороне Цветочная улица, а остальное я сам найду». «Вон туда», — показал рукой в сторону мальчик и, сорвавшись с места, помчался в припрыжку по улице. Не поверив словам ребенка, Амос решил навестить женщину, которой он уже однажды помогал, когда ее сын попал под лошадь. «Добрый день», — поздоровался Амос с хозяйкой, когда та открыла ему дверь. «Здравствуйте», — ответила женщина, окинув мужчину пристальным взглядом. «Как здоровье вашего сына?» — поинтересовался Амос, не задавая сразу вопрос о том, как найти Цветочную улицу. «Хорошо», — ответила женщина, пропуская его в комнату. Пройдя в комнату, Амос увидел мальчика, который сидел на полу, и сразу направился к нему. И только ребенок заметил незнакомца, как тут же насторожился и вжал голову в плечи, но, увидев мать, вскочил на ноги и бросился к ней. «Не бойся, милый», — погладила женщина по светлой головке сына. «Этот дядя – лекарь. Это он сложил тебе косточки на руке. У мальчика нет температуры?» — поинтересовался Амос у женщины. «Нет, это хорошо», — произнес лекарь. «Можно я тогда осмотрю руку вашего сына?» «Мама, я боюсь этого дяденьку», — прошептал мальчик, уткнувшись в подол платья матери. «Не бойся, он хороший дядя», — произнесла женщина, прижимая мальчика к себе. «Ладно, не буду нервировать мальчика», — произнес Амос. «Если вам понадобится моя помощь, вы знаете, где меня найти». «Вы уже это мне говорили», — пройдя к столу и держа за руку сына, заговорила женщина. «Не могли бы вы подсказать?» — проводив женщину взглядом, продолжил Амос, — как мне добраться до Цветочной улицы? А что вам там нужно? Усадив мальчика на стул и снова нежно поглаживая его по голове, спросила женщина. «Мне нужно срочно встретиться с хозяином таверны, Аугустом», — произнес Амос, устремив взгляд на женщину. «Выйдите из нашего дома», — начала объяснять женщина. «Сразу поверните направо, дойдите до перекрестка и, повернув еще раз направо, увидите трактир». «Благодарю вас», — поблагодарил женщину Амос и покинул комнату. Покинув дом, Амос отправился по адресу, который указала ему мать мальчика. Дождавшись, когда скроется за поворотом Яксаль, Гнусиус не пошел в таверну к брату, а направился в трактир к Брунусу. Архимагу требовалось безотлагательно переговорить с ним и обсудить ряд вопросов. Войдя в трактир Фокус и проследовав к дальнему столику, Гнусиус обратился к Брунусу. «Что изволите, сударь?» — поинтересовался хозяин заведения, приблизившись к столику. «Будь любезен, присядь», — заговорил архимаг, обращаясь к толстяку. «Мне некогда рассиживаться», — заворчал Брунус. «Слишком много посетителей сегодня в моем скромном заведении». «Сядь и не нервируй меня, Брунус», — строго произнес архимаг. Хозяин трактира, словно охваченный внезапным страхом, стремительно опустился на стул и, открыв рот, начал часто моргать. «Закрой рот и слушай меня внимательно, Брунус», — произнес Гнусиус. «Мне нужен твой человек, который сможет проследить за одним субъектом». «За кем?» — поинтересовался толстяк. «Не тупи, Брунус», — продолжил архимаг. «Я хочу, чтобы твой человек последил за жильцом моего брата Ульрика». «Зачем он тебе?» «Тебе этого не нужно знать». «Хорошо, я сейчас его позову», — поднялся из-за стола хозяин трактира и, лавируя между столиками, помчался в подсобное помещение. Через некоторое время из подсобного помещения вышел невысокий худощавый молодой человек и, подойдя к столику, где сидел старик, опустился на стул. «Я слушаю вас», — взглянул на старика парень. Изложив парню суть поручения, Гнусиус вложил ему в руку серебряную монетку и поднялся со своего места. «Завтра я навещу тебя», — пообещал он. Покинув трактир, архимаг направился к таверне своего брата Аугуста. Когда Брунус вышел из подсобного помещения, Гнусиуса в зале уже не было. Глава 12. Вернувшись в таверну, Леснина поднялась к себе в комнату и заперла дверь на ключ. Подойдя к окну, она стала созерцать сад, окружавший дом, внимательно вглядываясь в порхающих на деревьях разноцветных птиц. Сейчас она ни о чем не думала, а просто стояла и смотрела. Сколько прошло времени, Леснина не знала, лишь стук в дверь вывел ее из оцепенения. Подойдя к двери, она открыла ее ключом и впустила Гнусиуса. Пройдя, старик опустился в кресло и, взглянув на Леснину, спросил, что у нас новенького. «Ничего», — ответила девочка тихим голосом. «Ты встречалась с Громусом и Аксалем?» — задал вопрос Гнусиус, не спуская глаз с Леснины, которая опустилась в соседнее кресло. «Да», — бросила девочка. «Мне кажется, что я их напугала, да так сильно, что они, как только я покинула их дом, принялись за поиски книги». «Ты права, моя милая девочка», — улыбнулся Леснине Гнусиус, и Аксаль тут же помчался в таверну к Улику. «Отец», — подняла глаза на Гнусиуса Леснина, — «ты нашел книгу?» «Нет, когда я пришел в таверну, то увидел лежавшего без чувств Амоса», — начал рассказ старик. «Я не успел обыскать его комнату. Что тебе помешало это сделать?» — поинтересовалась Леснина. «И Аксаль», — ответил Гнусиус, — «не успел я еще ничего подумать и предпринять, как за моей спиной появился маг, словно черт выпрыгнул из болота. Что дальше?» «Ничего, мы оба покинули таверну», — ответил Гнусиус и, поднявшись, подошел к шкафу. «Не обыскивать же комнату в присутствии Аксаля. Что он тогда обо мне подумает?» Вытащив оттуда бутылку вина и два хрустальных бокала, старик вернулся к столу. «Леснина, прими, пожалуйста, свой естественный вид, а то мне неудобно пить вино с маленькой девочкой», наливая в бокалы красное немного терпкое вино, произнес Гнусиус. «Отец, как ты думаешь, маги догадались, кто мы такие?» — спросила девушка, вернувшись к своему естественному облику. Теперь перед Гнусиусом стояла не маленькая, худенькая и бледная девочка, а высокая черноволосая девушка примерно 25 лет. Ее слегка округлая голова покоилась на тонкой изящной шее, небольшой нос красиво подчеркивал овал лица, а большие зеленые глаза придавали ей сходство с дикой кошкой. Подав бокал с вином дочери, Гнусиус произнес: «Я представился им, как архимаг, и, кажется, они мне поверили». «Ты в этом уверен, отец?» — пригубив вино, спросила девушка. «Если они и не поверили, то начал было Гнусиус, но не успел закончить фразу, как в коридоре раздались торопливые шаги, и дверь распахнулась. Обернувшись, продолжая держать в руке бокал с вином, старик увидел Амоса. «Как ты нашел нас, лекарь-оборотень?» — заговорила Леснина, опередив отца. «Я искал не вас, милая барышня, а вот его». Проходя в комнату, Амос указал рукой на старика, который застыл в недоумении с открытым ртом. «Проходите, пожалуйста, и объясните, зачем тебе понадобился мой отец», — произнесла девушка, указывая на кресло. «Кто?» — спросил Амос, изображая искреннее удивление. «Да, Амос», — заговорила девушка, называя его по имени, — «Гнусиус, мой отец. Меня зовут Леснина, и я его дочь, а не внучка». «Как ты меня нашел?» — поинтересовался Гнусиус, выходя из оцепенения.